Глава 21. Сержант Фалдо составлял список предметов, которыми в разное время пользовались насильники, когда у него в кармане завибрировал телефон. Звонил большой босс, начальник полиции всей Пенсаколы, славившийся своим напором и грубостью. Он сказал, что судье Россу Беннику вынь да положь одно давнее дело. Тот будет в суде до 4 и приедет к Фалдо ровно к 16:30. Фалдо было приказано уважить его честь. «Потребуется, поцелуешь его в задницу, понял?» «Так точно, сэр», — отчеканил Фалдо. Ему излишне было подсказывать, как выполнять свои обязанности. Он смутно помнил Бенника. Тот заглядывал к нему на склад несколько лет назад. Обычно окружные судьи, да и любые вообще, не наведывались на склад вещдоков. Фалдо беспокоили почти исключительно копы, расследовавшие уголовные дела. Они сдавали вещдоки на хранение до суда или рылись в старых папках. Но он уже десятки лет назад уяснил, что кладезь старых улик, которым он заведовал, может привлечь кого угодно. Сюда захаживали частные детективы, репортеры, писатели, отчаявшиеся родственники жертв. Однажды к нему постучался медиум, а как-то раз он даже имел дело с колдуньей. Явившийся в 16:30 судья Бенник, приятно улыбнувшись, поздоровался с Фалдо. Искренне наслаждаясь общением с сержантом, он справился о его выдающейся полицейской карьере. Как и положено политикану, он поблагодарил Фалдо за службу и предложил в случае надобности без стеснения звонить. Ему понадобилось старое, еще 2001 года, прекращенное городским судом дело, не интересующее никого, кроме одного его друга-пенсионера из Тампы, попросившего об услуге. По пути в складские недра, за разговором о футболе, Фалдо вдруг кое-что припомнил о запрошенном деле. Он пролистал апрель, май, июнь, потом выдвинул весь ящик. «Обвиняемого звали Верно», — сказал Бенник, наблюдая, как Фалдо роется в делах. «Нашел!» — гордо сообщил тот и достал папку. Бенник, поправив на носу очки, спросил. «Кто-нибудь в нее заглядывал в последнее время?» Сержант окончательно все вспомнил. «Было дело, сэр, пару недель назад. Даже странно. Я сделал копию его водительских прав, а вот она». Бенник смотрелся в физиономию Джеффа Данлэпа из Коньерса, штат Джорджия. «Чего он хотел?» «Это самое дело, не знаю, чего еще. Я скопировал для него все 4 страницы, по доллару каждая». Еще Фалдо припомнил, что Данлэп расплатился 5-долларовой купюрой. Хотя он, Фалдо, принимает только кредитки, но об этой детали он умолчал. Подумаешь, крохотный приработок ветерана полиции, которому вечно недоплачивают. Бенник изучил дело, интеллигентно сместив очки на самый кончик носа. «Кто замазал фамилию Исса?» — спросил он, не ожидая от Фалдо ответа. «Да вы, наверное, и замазали, сэр», — подумал Фалдо. «Судя по моему журналу записей, за все 13 лет этим делом интересовались всего 2. Вы сами 23 месяца назад, а теперь этот Данлэп». Верно оценив ситуацию, Фалдо решил избежать осложнений, а потому сказал только: «Понятия не имею, сэр». «Ладно, сделайте мне копию его водительских прав». Судья Бенник уехал на Форде-внедорожнике, машине, не способной привлечь ничье внимание. Частный детектив из Джорджии наведывается в Пенсаколу, чтобы изучить никчемное старое дело через 13 лет после того, как его закрыли. В деле он видит сведения об аресте и суде над Ланни Верно, да покоится он с миром. Странный и труднообъяснимый интерес, разве что за ним скрывается очевидный вывод. Кто-то роется в его Бенника прошлом. Его мозг не знал отдыха круглые сутки. Он даже глотал ибупрофен от головных болей. Критически важно было мыслить четко, стратегически, без суеты, не упуская никаких деталей. Многое было слишком расплывчато. Он поехал на север Пенсаколы и остановился в торговом центре, одном из двух, находившихся в его собственности. С одной стороны там располагался супермаркет «Крогер», с другой — четырехзальный кинотеатр, а посредине еще 8 самых разных заведений. Прошагав мимо тренажерного зала, он сам там тренировался почти через день, и студии йоги по широкому крытому проходу, Бенник остановился перед скромной дверью без всяких табличек, которую открыл электронным ключом, задействовав сканер распознавания лиц. Замок щелкнул, он быстро вошел и отключил сигнализацию. Дверь закрылась. Это было другое его обиталище, святилище, убежище, берлога, логово. Ни одного окна, единственный вход, всюду датчики сигнализации, круглосуточно работающие скрытые камеры. О существовании логова было известно ему одному. Не было никаких записей, разрешений, счетов. Доступ сюда имел только он. Все средства коммуникации — электричество, водопровод, канализация, интернет — обеспечивались структурой тренажерного зала, расположенного за толстой стеной. Договор об аренде с арендодателем был заключен устно. Технически все это шло вразрез с уймой мелких правил, и ему, как судье, не слишком нравилось его собственное жульничество. Но успокаивало то, что об этом никто никогда не узнает. Приватность, обеспечиваемая этим убежищем, перевешивала и позволяла не испытывать вины. Жил он в 10 милях отсюда, в городке Калмен, в симпатичном доме со стандартным кабинетом делового человека, куда легко могли нагрянуть ищейки с ордерами. Его служебный кабинет находился на втором этаже здания суда округа Чавес. Это мрачное помещение принадлежало налогоплательщикам, и, не будучи полностью открытым для общественности, тоже могло подвергнуться обыску. И пускай обыскивают, пускай изымают все дела и компьютеры у него дома и на работе, все равно там никто не найдет даже мельчайших улик против него. Пускай отслеживают его трафик в сети, пускай копаются в его компьютерах и судебных делах, пускай читают всю электронную почту за долгие годы, результат будет нулевой. Большую часть своей взрослой жизни он прожил в страхе ареста, предъявления ордеров, вторжения детективов. Этот страх пожирал его так долго, что он стал предельно осторожен. И пока он опережал всех ищеек. Страх поимки был вызван не тем, что его ждала бы расплата, а тем, что ему пришлось бы остановиться. Его страсть к новым технологиям, обеспечению безопасности, установлению наблюдения, оригинальным научным штуковинам, даже слежке, была порождена одним единственным кинофильмом, название которого он давным-давно забыл. Он смотрел его, будучи испуганным, встревоженным подростком 13 лет, один, ночью, в подвале, когда родители легли спать. Героем фильма был тщедушный недотепа, таких любят поколачивать окрестные хулиганы. Вместо того, чтобы таскать гири и осваивать приемы карате, герой нырнул в мир сумасшедшей науки, шпионажа, баллистики, всевозможного оружия, в том числе и химического. Он первым в своем городке купил компьютер и изучил программирование. Отомстив со временем всем своим обидчикам, он гордо отбыл в направлении пылающего заката. Кино было так себе, но юного Росса Бенника оно подтолкнуло к действию. Он упросил родителей купить ему на Рождество и заодно на день рождения компьютер Apple II. Пришлось вложить в это приобретение $450 своих собственных сбережений. В старших классах и в колледже он откладывал, что мог, на новые модели компьютеров и на продвинутые гаджеты. Сопляком он тайком подслушивал телефонные разговоры. Потом, уже студентом, снимал плотские утехи своих сокурсников с подружками, записывал закрытые лекции, отключал камеры наблюдения, вскрывал замки, проникал в запечатанные кабинеты, сотни раз рисковал по глупости. Но ни разу об этом не пожалел. Его никогда не ловили, не возникало даже опасности задержания. Появление интернета открыло для него новые бескрайние возможности. Сняв галстук и пиджак, он бросил и то, и другое на кожаный диван, на котором часто спал. В углу находился шкаф с одеждой, и здесь же имелся маленький холодильник с газированными и фруктовыми напитками. В сотне ярдах от кинотеатра было кафе, где он часто перекусывал в одиночестве, когда зарабатывался допоздна. Подойдя к толстой железной двери, он ввел код, дождался, пока дверь откроется, и шагнул в свой тайный мир, в свою сокровищницу, как он гордо именовал эту каморку. Кабинетик площадью 15 квадратных футов был звуконепроницаемым и полностью защищенным от пожара, наводнения, от всего на свете. Никто никогда его не видел и не должен был увидеть. В центре стоял стол с 2-30-дюймовыми мониторами. Цифровые телекамеры на одной стене показывали его дом, кабинет, здание суда, постройку, в которой он сейчас находился. На другой стене висел 60-дюймовый плазменный экран. Две оставшиеся стены пустовали. Никакой саморекламы, призов, дипломов, газетных вырезок. Весь этот мусор был выставлен на показ на стенах, открытых чужим взглядом. В сокровищнице ничто не указывало на личность ее владельца. Имени Росс Бенник не было нигде. Если бы он завтра умер, то его компьютеры и телефоны ждали бы двое суток, после чего в них автоматически стерлась бы вся информация. Он сел за стол, включил компьютер и подождал, пока загорится экран. Достав из портфеля два письма, положил их перед собой. Одно, с почтовым штемпелем Пенсаколы, информировало о расследовании, начатом КПДС. Второе, с дурацким стишком, пришло в конверте со штемпелем Монтгомери. И то, и другое отправил один и тот же человек примерно в одно и то же время. Он вошел в сеть, открыл для порядка VPN и при помощи пароля проник в Даркнет, где его всегда ждал рейв. Как государственный служащий, Бенник давно взломал служебные сети с данными флоридских властей. Используя шпионскую программу Мэггетс, он создал своего собственного информационного червя-шпиона по прозвищу Рейв, совершенно анонимно взламывавшего системы и облако. Не будучи преступником, Бенник не похищал данные с целью получить выкуп. Он всего лишь совал всюду нос в поисках тайных сведений, так что возможность его изобличения была близка к нулю. Рейф умел, например, читать внутреннюю переписку всех 7 членов Верховного суда Флориды и их клерков, благодаря чему Бенник точно знал, как будет решен вопрос любого из его дел, находящихся на апелляции. Повлиять на результат он никак не мог, так что эта информация была практически бесполезной. Но ему было любопытно знать, куда дует ветер. Еще Рейф мог читать закрытую переписку генерального прокурора и губернатора, не говоря уж о соображениях обвинителей насчет ведущих заседания судей. Он мог проникать в файлы полиции штата и докладывать о том, далеко ли продвинулась полиция в расследовании того или иного дела. В данный момент важнее всего была способность Рейфа читать переписку комиссии по проверке действий судей. Бенник штудировал имейлы второй день подряд и пока ни разу не увидел собственного имени. Это сбивало его с толку и тревожило. Дьявол, сейчас тревожно было все. Он проглотил ибупрофен и уже был готов тяпнуть в водки. Но он мало пил, а сейчас собирался в тренажерный зал, чтобы пару часов поднимать тяжести. Так он боролся со стрессом. Было забавно читать жалобы, что рассматривались КПДС. Его радовали обвинения в адрес коллег по судейскому корпусу, некоторых он хорошо знал, а парочку терпеть не мог. Но сейчас у него не было времени долго забавляться. Наибольшее удовольствие Беннику доставляли его собственные злодейства. Жалобы, подаваемые в КПДС на его коллег, касались сущей чепухи в сравнении с его преступлениями. Но теперь его тайны стали известны кому-то еще. Непонятно, почему жалоба на него никак не отражена в служебной переписке, если она официально подана и принята. От этого у него голова шла кругом, пришлось опять тянуться за лекарством. Тот, кто прислал ему письмо и стишок, точно знал правду. Этот человек упоминал Кронка, Верно и Данвуди, а также намекал на других, как много стало известно посторонним. Если этот человек подал заявление в КПДС, то наверняка с условием, что все будет храниться в строжайшем секрете, во всяком случае в полуторамесячный период разбора. Он разделся в маленькой подсобке, долго стоял под горячим душем, потом натянул тренировочный комбинезон. Сев за свой стол, он запустил Рейфа в конфиденциальные файлы полиции штата. Эти файлы были настолько хорошо защищены, что Рейфу оказалось непросто их взломать. Однако он шуровал в них уже почти 3 года. К настоящему времени он нашел дело Перри Кронка из города Маратона. И к своему изумлению, Бенник в какой-то момент увидел свежую запись детектива Гримсли, ведущего следователя штата. В ней говорилось: «Сегодня звонил начальник полиции Маратона Тёрнбулл. 31 марта у него побывали 2 юриста из КПДС Флориды, Лейси Штольц и Даррен Троуп. Их интересовало убийство Кронка. По словам Тёрнбулла, у них, возможно, появился подозреваемый, но никто назван не был. Они побывали на том месте, где был найден убитый Кронк, никаких деталей не рассказали и, уезжая, пообещали связаться позже. Тёрнбулл считает, что они вряд ли перезвонят и что нам ничего не следует в связи с этим предпринимать». Он не оставил на месте убийства Кронка никаких следов, даже окунулся на всякий случай в океан. «Подозреваемый у них», — пробормотал он. 23 года он оставался невидимкой. Неужели кто-то, наконец, счел его подозреваемым? Если да, то кто? Не эти Лейси Штольц и Даррен Троуп. Они просто мелкие чиновники, реагирующие на жалобу, которую подал тот же человек, что теперь шлет ему письма. Глубокие вдохи и медитация не побороли стресс. Он долго сверлил глазами бутылку водки, но в конце концов отправился в спортзал, тщательно заперев свое логово. Всегда осторожный, всегда все и всех замечающий. Сейчас, сбитый с толку и напуганный, он велел себе расслабиться и мыслить логически. Сначала он 20 минут занимался йогой, чтобы как следует пропотеть, прежде чем перейти к тренажерам и к гирям.